श्री सत्य साई बाबा धर्मावहिनी पतोक प्राविदनस्ति ग्लावा प्यातय अब्रजवानी для женщин. Образование необходимо как для мужчин, так и для женщин. Но образование женщин должно соответствовать их особым потребностям. Образованные женщины и поясницы содействуют развитию дхармы во всем мире. Родители также должны прилагать усилия, чтобы дать дочерям должное образование. В некоторых сферах свобода женщины должна ограничиваться. Я не одобряю предоставление им полной свободы. Они должны стать идеальными женщинами. Этим и должно определяться их образование. Необузданная свобода разрушительна для дхармы. Кроме того, это приносит вред самой женщине. Вращение общества без всякого разбора приводит к разрушительным результатам. Конечно, в прошлом также были образованные женщины, но они никогда не отрекались от своей дхармы. Они никогда не забывали цель атма-дхармы. Образование видья должно строиться на основе вивеки или развлечения, сулабхи, а сулабхи – это персонаж Махабхараты, странствующая отшельница. Сулабхи, савитри, анасуя, гарги, налаяни и другие подобные образцы целомудрия, такие преданные Господу женщины, как Мира, а Мира – это царица Чатура, великая преданная Кришна, отрекшаяся от мирской жизни, сочинилица песен, поэм, исполняющихся до сих пор как священные гимны. Мира, такие ягини, как Чудала. Чудала – это святая жена царя Шикидваджи. Когда она отрекся от престола, она преподала ему духовный урок и вернула на трон. Как Чудала. Все они были рождены в этой Божьей стране, Паратадеше, и своей приверженностью дхарме они укрепляли дхарму. Даже царь Джанака, Джанака – это персонаж Рамаяны и праведный царь Митхилы, достигший освобождения при жизни, отец Ситы. Даже царь Джанака был поражен, когда услышал однажды, как Сулабхи со всей своей ученостью и опытом рассуждал об Атмане. Именно благодаря примерам таких великих и святых женщин, чьи характер и поведение вдохновлялись Бхакти Джняной, даже сегодня простота и смирение и преданность сияют в сердцах женщин Паратадеши. Их пример должен вдохновлять современных женщин. Они должны стараться вести такую жизнь, как и эти женщины в прошлом. Индийская женщина никогда не должна терять из виду проводника, идеал дхармы, и совершенствоваться в духовной дисциплине. Она может достичь мастерства в любой области мирских знаний, популярна сегодня, но нельзя забывать о благополучии духа. Ей нужно интересоваться учением веданты, которое развивает внутреннее видение. Женщина без такой подготовки – это шаткая скала, очень неуравновешенное существо, опасное и для себя, и для окружающих. Сулабхи и другие женщины, усвоившие это учение, стали проповедниками божественного знания и приобрели большую известность. Индия дала несколько таких святых и ученых женщин, и великие богословы и мудрецы приходили к ним за вдохновениями и наставлениями. А прогресс зависит от правильного образования женщин. На чем основан прогресс? Прогресс нации, общества и семьи зависит от правильного образования женщин. Страна может подняться до своего изначального величия только через женщин, достигших совершенства в науке, осознания реальности, атмавидья. Для длительного процветания мира в стране необходимо, чтобы женщины проходили через систему образования, которая будет делать упор на моральное поведение, моральные качества. Причиной современного падения нравственных стандартов и отсутствия мира в обществе является пренебрежение этим аспектом образования женщин. Земля и небо остались те же самые, изменился идеал образования от дхармы к адхарме. О сегодняшнем образовании говорят как о виде, но это только одно название. Если мы посмотрим на действия и черты характера современных образованных людей, мы поймем, что оно не заслуживает этого имени. Образованный человек должен быть способен впитывать внутреннюю радость атмана, независимо от внешних обстоятельств. Он должен достичь цели существования. Он должен знать науку реализации. Милость Бога – вот тот диплом, который каждый студент хотел получить в прежние времена. Этот диплом выдавался тем, кто достиг успеха в области развития морали, знания атмана, сублимации инстинктов, достойного поведения, хороших привычек, контроля над чувствами, ограничения ума и развития божественных качеств. Сегодня, однако, все по-другому. Сегодня диплом можно получить, вызубрив несколько книг. Проходя через современную школу, человек не может получить моральную и духовную подготовку. Каждая женщина должна получить хорошее образование. Она должна быть способна понимать проблемы страны. Она должна оказывать служение и помощь стране, обществу и семье по мере своих способностей и ресурсов. Нация может быть построена только на культуре женщин. Новое поколение формируется сегодняшними матерями. Это поколение полно дхармы и несправедливости, потому что матери, которые воспитывали его, не были достаточно разумными и бдительными. Ну что случилось, то случилось. Чтобы спасти, по крайней мере, следующее поколение, женщины должны быть вовремя предупреждены. Им следует рекомендовать принять идеалы древности в качестве морали. В прошлом, настоящем или будущем, во все времена женщина является стержнем прогресса, сердцем нации, самим ее дыханием. Она играет главную роль в дхарме жизни, ключевую роль, которая наполнена святостью. Ее миссия – заложить основы благочестия и морали. Она должна обеспечить детей необходимой моральной и духовной подготовкой. Когда мать наполнена дхармой, это благоприятно сказывается на детях, и они также наполняются ею. Если она строго придерживается морали, дети также учатся морали. Поэтому уровень образования среди женщин определяет процветание или упадок страны. Их действия и их поведение являются решающими факторами. Огромная ответственность ложится здесь на родителей и на старших. Посмотрите на сегодняшних студентов, вы не увидите в них никаких следов культуры. Вопросы духовности и разговоры об атмане вызывают у них смех. Хорошо подвешенный язык и культ одежды – вот что стало модой. Это не настоящая культура. Образованные женщины сегодня беспомощны, когда речь заходит о домашнем хозяйстве. Дом для них – это гостиница. Они находятся в жалкой зависимости от повара и горничной. Образованная женщина – это разрисованная кукла, декорация модного интерьера. Она – обуза для мужа и ярмо на его шее. Он задавлен ее настойчивыми требованиями денег на всевозможные покупки. Она не участвует в поддержании порядка в доме из-за своего откровенного безделья, переедания, избыточного веса и неподвижности, быстро теряет здоровье и умирает раньше времени. Безответственное поведение женщин наполнило современный мир атмосферой упадка дхармы. Женщины вредят самим себе, гоняясь за мимолетными удовольствиями, забыв о необходимости развивать хороший характер и возвышенные качества. Они увлечены псевдосвободой, которая тешит их тщеславие. А если женщина озабочена карьерой, получением ученых степеней, общается со своими подряд без всякой осмотрительности и разбора, не уважает старших, не сторонится зла и греха, не обращает внимания на призывы добрых и святых людей, заставляет мужа плясать под свою дудку, отрицает необходимость раскаяния в своих ошибках, разве это признаки образованности? Нет, это все чудовищные формы невежества, авиди, примитивные, эгоистичные взгляды, которые делают человека уродливым и отталкивающим. Если жена считает дом мужа священным, то этот дом сам наделяет ее мастерством и сноровкой. Никакое место в мире не может быть лучше для нее, чем этот дом. Один святой поэт пел о том, что это ее храм, ее школа, ее место для игр, ее политическая арена, ее поле для жертвоприношений, ее монастырь. Обучение и общество сами по себе не приносят вреда. Образованные женщины могут оказывать полезную помощь сообществу, которое их окружает, согласно своим способностям, наклонностям, желаниям, своему вкусу, характеру, образовательному уровню, образу жизни, дисциплине и учености. Они должны стараться не запятнать репутацию своих родителей, своей семьи и свою собственную. Женщина без хорошего характера не лучше мертвой. Поэтому женщина всегда должна быть бдительной, когда она вращается в миру. Она должна избегать пустых разговоров и общения с кем попало. Используя способность к развлечению, достойная женщина будет участвовать только в тех действиях, которые укрепляют уважение и известность ее мужа, и будет избегать действий, которые могут запятнать его репутацию. Вот почему говорится, что признак образованности человека – это добродетель, садгуна, то, что придает ценность самому образованию. И не призывая к тому, чтобы женщины не получали образование, были изолированы от общества. Если они наделены хорошими качествами, если эти хорошие качества сопровождаются благими действиями и привычками, приверженностью вечной дхарме и духовной дисциплине, то в каком бы обществе они ни вращались, их образование будет иметь смысл и принесет этому обществу пользу. Обучение и общество не являются вредными сами по себе. Они взаимодействуют с природой людей, которые используют их и приводят к хорошим или плохим результатам. Кошка хватает и котенка, и мышь одними и теми же зубами. В чем же разница? Котенка она ласкает, а мышь убивает. Зубы сами по себе нейтральны. Именно котенок или мышь определяют результат действия. Точно так же знание может развивать способность развлечения, вдохновлять на служение, содействовать исследованию реальности и поиску Абсолюта, и даже вымостить путь к просветлению и мудрости, к уровню Парамахамса. С другой стороны, оно может скормить и укрепить корни лжи, лицемерия, жестокости, несправедливости. Оно может научить человека новым средствам обмана и разрушить его земной путь. Оно может превратить любовь в ядовитую ненависть, а истину в яблоко раздора. Подчиняйтесь законам дхармы. Поэтому какой бы предмет женщина ни изучала, в чем бы она ни преуспевала, какую бы ученую степень ни получила, каков бы ни был ее общественный статус, статус ее мужа, она должна твердо придерживаться этих истин. Подлинное очарование заключается в добром характере, нравственность – само дыхание женщины, скромность – сама жизненная сила, правдивость – ее ежедневный долг. Она должна растить в своем сердце страх греха и страх перед Господом и развивать в себе обаяние смирения. В религиозной, моральной и материнской областях жизни она должна следовать строгим предписаниям дхармы и рассматривать это как основу любого образования. Она должна быть готова пожертвовать даже самой жизнью, чтобы отстоять свою честь. Она должна укреплять и сохранять свое целомудрие и преклонение перед мужем. Это главная дхарма для женщины. В этом причина ее рождения, именно как женщины. Конец 5 главы.